Спасибо тебе, Господь, за твою благость, за твою милость, которая является в каждое мгновение нашей жизни. Спасибо, что ты изменил наши жизни, привлек к себе своей любовью, подарил вечную жизнь, спасение. И мы теперь знаем, куда мы идем, и знаем, кем ты являешься для нас. Спасибо, что ты не постыдишься нас, ты исповедуешь нас пред Отцом Небесным, пред ангелами. Господи, мы, в свою очередь, хотим на этой земле прославить имя Твое. Мы просим, чтобы Ты наполнял наши сердца миром, любовью, радостью. Мы хотим, чтобы Твое Слово, оно изменяло наши жизни, растворялось в нас верой и приносило плод для Твоего Царства. Господь, мы сейчас приходим к Тебе, мы просим Тебя о погибающем мире, о людях, которые нас окружают. Мы просим, Господь, чтобы Ты касался их сердцем, чтобы Ты призывал их на путь вечный, на путь спасения, чтобы Ты прилагал их к Церкви Божией, чтобы они были спасены. Мы просим от нашей церкви поместной, о церквях в нашем городе, в нашей стране, чтобы ты благословлял народ свой, чтобы, Боже, пастыря учили по слову твоему, Боже, помоги нам в послушании ходить один перед другим, исполняя волю твою, исполняя заповеди твои. Господь, мы просим за наших домашних, которые не знают тебя. Боже, также останавливай их, посылай те обстоятельства, которые способствовали к тому, чтобы они задумались, что их ожидает впереди, чтобы они могли обратиться к Тебе и пойти за Тобою. Просим за наше правительство, за людей, которые у власти. Господь, мы просим, чтобы также Ты их касался сердца. И мы просим, чтобы Ты разрушал дела дьявола в их жизни. И для них тоже воссиял свет истины. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз доброе утро. Мы рады видеть наших сестер с Киргизстана. Рады видеть Симферополя. Вот. Вот. Слава Богу, что в этом дне мы можем собраться, чтобы поклониться нашему Господу. И мне бы хотелось вначале, можно сказать, обличить вас. Почему бы? Во сколько у нас собрание? Просто вопрос такой. Во сколько у нас начинается собрание? В 10, да? Если так, то в 10. 10 – это должны переступить порог, или мы уже, может быть, уже пора бы здесь быть. Может, какой-то, может, с кем-то пообщаться, с кем-то помолиться, кого-то поддержать. Поэтому, мое слово к вам, чтобы мы как-то думали о наших близких, я имею в виду о нашей семье, о духовной семье, чтобы мы могли немножко раньше приходить, может, минут за 15, чтобы у нас было время для того, чтобы пообщаться, чтобы, это тоже благословение, чтобы не так, что раз, зашли, плюх, и началось прославление, началась проповедь. Я думаю, если вы когда раньше приходите, и людей мало, вы сами где-то в себе так думаете, почему еще так никого нету, почему еще никто не пришел, неужели нельзя было подняться на 15 минут там раньше. Я сам, когда я опаздываю, когда я не прихожу тоже зараньше, мне как-то неудобно, Я себя оправдываю, что у меня еще там дочь маленькая, я ее пока ее разбужу, пока ее подниму. Это так. У нас, в принципе, могут быть во всех какие-то там причины. Но нужно стараться, нужно стремиться к тому, чтобы было нашей семье, духовной семье, чтобы было лучше. Думаю, что вы примете это, растворите верой и будете применять в своей жизни. Да, говорят, есть в одном собрании в 10 часов класс закрывается ставни и начинается служение. И кто не успел, тот опоздал. Все. Я думаю, мы пока не будем до таких радикальных мер доходить. Просто думайте об этом. Мы с вами изучаем Слово Божье. И действительно, только Слово Божье, оно живое и действенное, может производить свое действие в наших сердцах через Дух Святой. Мы сейчас изучаем Евангелие от Матфея, дошли до 13 главы. Давайте прочитаем 13 главу. «Вышед же в день в тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их многими притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат,

так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иосиф, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнились о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Мы дошли до вот этой 13 главы, и здесь впервые Иисус начинает что-то новое, как-то по-другому начинает учить, и это учение, оно через притчи. Само слово «притчи», оно означает «идти бок о бок». Ну, это как бы такой смысл этого слова. Это что-то видимое для нас, что может происходить, ну, возле нас, но это отражает духовную суть чего-то того, что, ну, мы не видим. Вот это является притчей. Однажды мы видим тоже в Ветхом Завете произносились притчи, и бывало так, что притча нужна была для того, чтобы обличить человека во грехе. И однажды это был царь Давид, и к нему пришел Нафан, и он рассказал ему историю. В принципе, эта история могла быть в жизни людей, ну, я думаю, что она по большому счету была выдумана. И притча – это не басня, но это история, которая могла по своей сути, она могла быть в жизни человека. Если в баснях там, ну, разговаривают там животные там, или еще что-то, какие-то там события, то мы не видим этого в притчах. И если вы помните, Нафан тогда рассказал Давиду историю об овечке, которая была у бедняка, которую бедняк очень любил, носил ее на руках, у груди. И вот какой-то богач, он отнял эту овечку и зарезал ее, убил ее, съел ее. И Нафан спрашивает у Давида: «Ну, Давид, царь, чего достоин этот человек?» И Давид, он в сердце своем говорит: «Он достоин только смерти». И Нафан говорит: «Ну, этот человек – это ты». И Давид, он был облечен в своем грехе. Он взял жену Урии, он впал в прелюбодеяние, в блуд. И он на этом не остановился. Дошло до того, что он Урию, тот, который готов был положить жизнь свою за своего друга, за царя, он делает то, чтобы его... По существу Давид его убивает. Через других людей, там, через врагов, но он его убивает. И здесь Иисус тоже, он начинает учить по-новому. Он рассказывает им, народу, он рассказывает притчи. И это также еще для того, чтобы сбылось пророчество. Говорится, что Господь будет учить в притчах. И это первая притча, и здесь в этой 13 главе их 7. Если я не ошибаюсь, в Евангелии от Матфея их будет 12, еще дальше в других главах еще будет 5 притч. Но здесь вот говорится о том, что, ну, чему подобно Царство Небесное, чему подобно Царство Божие. И, ну, подобие мы можем много видеть, чего-то подобного в этом мире. Когда мы видим тень человека, мы понимаем, что это подобие чего-то. Мы понимаем, что это, ну, отражение чего-то. Но то, что является сутью, намного важнее, чем является вот эта тень. И то, что рассказывается в этих притчах, в духовном мире это намного, ну, важнее, что-то происходит намного больше. И в свою очередь хочу сказать, что, ну, вряд ли какой-то человек найдется тот, который скажет: «Ну, вот я на 100% могу истолковать эти притчи, на 100% могу изъяснить вам эти притчи». Вот. Ну, но в этих притчах есть какой-то определенный смысл, очень важный. Иногда мы его можем не замечать, но мы иногда можем что-то другое услышать и начинаем раздумывать, и, ну, говорим: «Да, ну, вот это как бы больше как бы понятней становится». Вот. И вроде вот этот смысл, который говорит этот человек, этой притчи, он более доступен для моего понимания. Что-то может происходить в нашей жизни, но первую притчу о сеятеле, о семени Иисус, в принципе, истолковывает сам. И он говорит, что есть четыре категории почвы. Есть семя, Слово Божие, и есть четыре категории почвы. И он рассказывает, ну, какие эти категории. И первая категория почвы, с которой сталкиваемся мы, и Это может происходить в нашей жизни постоянно, сколько мы живем, сколько мы топчемся на этой земле. Мы будем с этим сталкиваться. Мы будем встречать людей, для которых Слово Божье, для которых Евангелие, это будет что-то неважным, незначительным. И у меня однажды такой случай, когда я человеку говорил Евангелие, предложил ему Евангелие, он говорит: нет, мне это не нужно. У меня оно лежит на шифонере, там, под пылью, я никогда его не возьму. Я только недавно уверовал тогда, и я так удивился, почему так человек реагирует. Но по существу это ничего нового тут нету. Мы об этом читаем именно в Евангелиях, о том, что так будет происходить. Это то, что падает, падает при дороге, и то, что похищает лукавые. Налетели птицы, поклевали то, и человек, для него Слово Божие, оно вообще не имеет никакой цены. Наоборот, Слово Божие для него в каком-то таком презрении. Недавно я встретил человека, с которым я работал когда-то давным-давно, до уверования. И я шел домой, он говорит: Паша, узнаешь? Да, Серега, ты... Да, так немножко поговорили. Сам думаю, хочется сказать, что я верующий. Как-то засвидетельствовать. Я говорю: Серега, ты знаешь, я верующий. Приходи в собрание. Я не сказал, куда приходить. Вообще просто скажу так, несколько слов. Реакция тоже была интересная. Он человек довольно грамотный, можно сказать. И уже проживший, постарше меня. Хоть не намного, но постарше меня. Но он сказал: нет, я лучше проведу время в воскресенье. Я поеду лучше на рыбалку. Это лучше, нежели чем-то там заниматься тем, о чем ты говоришь. Мне это совершенно не нужно. Мы встречаем других людей, это были религиозные вожди. Мы встречаем, и для них, когда Иисус говорил слово, для них это слово, оно не имело никакого значения. Это какие-то религиозники. Если, в частности, партия такая Саддукеев, это тоже их можно, в принципе, отнести к атеистам. Это люди, которые не верили ни в воскресенье, они не верили в ангелы. То есть духовные вещи для них были закрыты, наверное, неважны какие-то. Для них, наверное, на первом месте было обогащение, потому что партия Саддукеев, по-моему, если не ошибаюсь, она была самая такая богатая. Они, хотя не были такие многочисленные, их партия, но они были очень богаты, эти люди, которые находились в этом собрании. И это первая категория, когда мы говорим слово, и слово, оно падает при дороге, и лукавый похищает это слово. Конечно же, когда мы благовествуем, когда мы рассказываем людям Евангелие, разные ситуации, и, конечно же, мы не знаем сердце человека, мы не знаем, как это слово будет действовать в дальнейшем в жизни этого человека, и, может быть, человек, когда ему благовествуют, не принимает, но может пройти какое-то время, и кто знает, Дух Святой изменит эту жизнь и приведет его к покаянию. Мы видим апостола Павла, мы видим, кем он был, Савл, гонитель Церкви Божией, гнал учеников Иисуса Христа. Но мы видим это чудесное изменение, которое произошло в его жизни. Дух Святой коснулся, Иисус коснулся его, и он стал на этот узкий путь, он пошел за Господом. Поэтому всякий раз, когда мы, может, благовествуем, и мы видим, что нам кажется, что посеяно оно упало при дороге, и что вряд ли это может принести плод, и пусть нам даст Господь какой-то покой, чтобы мы понимали, что сеющий, поливающий есть ничто, но все Бог взращивающий, что Бог может изменить сердце этого человека. Мы не можем изменить сердце, но Бог, Он может. Поэтому и даже, опять-таки, мы читаем дальше в посланиях, где говорится, что даже когда мы благовествуем, и это не приносит плод определенный, видимый, что люди не каются, но все равно это важно. И это слово, которое мы говорим, Слово Божье, оно будет судить этих людей в последний день. И я так думаю об этом человеке, которому я рассказывал. И если он не примет Евангелие, то ну, Слово Божье оно будет судить. Ты не захотел. Многие придут, и, может, что-то будут как-то оправдываться, но они услышат, ну, ты не захотел. Ты не захотел принять любви истины для своего спасения. Дальше мы читаем о другой почве, на которую упало семя. Это каменистая почва. И эта почва с тобой представляла камень, на камне небольшой слой земли, вот, и семя упало, оно проросло, но началась жара, пришел июнь, июль, началась жара, и вот этот росток, он поднялся, он немножко поднялся, и он засох. И на первый взгляд мы можем также вот так, мы можем благовествовать, и человек принимает с радостью Евангелие, о, что, мне нужно для спасения поверить в Иисуса Христа? Классно, мне ничего не нужно делать по существу. Ну, да, ты не можешь своими делами заработать себе спасение. Ну, это здорово. И потом, слава Богу, Иисус истолковывает эту притчу, он говорит, что, ну, когда наступают какие-то гонения, какие-то скорби, то такой человек, он поворачивается. Он отворачивается от Евангелия, и для него, опять-таки, он становится очень похожим на первую почву. И мы с такими людьми тоже сталкивались. И в нашем собрании были такие люди, может, и будут они. И такие люди будут в каждом собрании, по существу, могут быть. Вот, когда как бы человек он обращается к Богу, но потом проходит время, мы видим, что этот человек где-то уходит в мир. И когда начинаешь... Ну, я вот, это один из моих коллег по работе. Вот, я о нем так думаю, что это, по всей вероятности, это каменистая была почва. Он как бы пришел, ему началось нравиться быть в собрании. Вот. Но потом какое-то время еще прошло, и там какие-то проблемы в семье были. И ему нужно было какой-то выбор делать, там, то ли ну, идти за Богом, то ли как-то с женой, там, с ребенком. И он ну, решил, мне не нужен Бог, мне не нужна церковь, я буду жить по-другому, так, как я жил до этого. Вот. И это каменистая почва. Вот. И ну, это те, которые не приносят плода, бесплодные. Когда мы читаем «Путешествие пилигрима», там есть тоже такой интересный образ, когда христианин вышел из города разрушения, и он пошел в родную страну, вот, пошел к Богу. Мы видим, что там еще одна личность была, которая пошла с ним. Это был сговорчивый. По-моему, да? Заговорчивый? Это был заговорчивый, да. И христианин ему рассказал, что ну там будет классно. Ну, и этот заговорчивый расспрашивал его, ну а как, что там будет? Христианин, ну я, говорит, я многого ничего не знаю. Я знаю, что там будет ну, намного лучше, намного круче. Ну а как? Я этого ну, не знаю. И вот они идут, там разговаривают, и христианин радуется, что ну вот не один, и попутчик есть у него. И они доходят до одного испытания, которое называется топь уныния. И вот они туда падают, проваливаются в эту топь, они начинают барахкаться, и заговорчивый спрашивает, ну, христианин, что происходит? Что это такое? Тут, ну, не знаю. Я не знаю, что такое. И он начинает, так что, вот это твое есть царство? К этому ты меня вел? К этому мы стремились, что ли? И он, побарахкавшись, ну, начал, повернулся и начал барахкаться обратно к берегу. Там христианин барахтался к другому берегу, этот к этому. И он вылез, и ну, написано в этой аллегории, что он вылез, возвратился в город разрушения. Ну, над ним посмеялись его друзья, он несколько был уныл, но потом начал приходить в себя. Ну, короче, он опять влился в это общество, в котором он был, и уже мысли там о граде небесном, его уже не тревожили, его уже не волновали. Это такие люди, они также были, и мы тоже можем с ними сталкиваться, и в частности, вот если мы возьмем Иуда, ходил с учениками, ходил с Иисусом, видел все, что совершал его учитель, видел, как он поступал, слышал слова, ел вместе, они где-то спали, они делили, ну, можно сказать, жизнь, они делили вместе. но мы видим, что произошло в жизни этого человека. Он отпал. Мы читаем в книге Деяний, и думаю, что это тоже это то, что было посеяно на каменистую почву. Семя это падало. Это Деяние, 20 глава. И апостол Павел, он наставляет церковь. С 29 можно прочитать. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И вот мы видим категорию таких людей, именно это в собрании, это лютые волки, они говорят. И это люди, в принципе, если так посмотреть, это ну, до какой-то степени это верующие были. До какого-то момента мы можем наблюдать, что это люди, которые знали о Боге, слышали истину и знали о Боге, но что в них внутри, ну, не знал никто. И знает только один Бог. И о них говорится, что это лютые волки, которые не будут щадить стадо. Третья категория почвы, с которой мы сталкиваемся здесь, это посеянные в тернии. И написано, что терния выросла, заглушила, и это семя осталось без плода. Я вот так думал об этой категории, ну, можно так сказать, людей. Мы, в принципе, в какой-то степени очень многие похожи на эту категорию, на эту касту. Вот. Но если взять больше, я так думал, ну, рождены ли они, имеют ли они жизнь, эти люди? И я скажу, я не знаю. Я не знаю. Ну, читаю, когда мы читаем Слово Божье, мы в Ветхом Завете мы смотрим о Лоте, мы читаем о Лоте. И, в принципе, жизнь этого человека, мне очень, если так смотреть на вот это посеянное в тернии, то мне кажется, вот Лот очень похож на таковых людей. И мы читаем об этом человеке, что он полюбил этот мир, он полюбил богатство, он полюбил вот эти долины содомские, где можно было бы разводить скот. И для него это было как-то так очень близко. И он пошел за этим. Мы читаем, конечно, конец этого человека очень печален, но мы видим, что ну, он таким был. Это серебролюбие, оно было в его сердце. Оно держало его, и он от этого не мог освободиться. В Новом Завете мы читаем о Димасе, и пишется, что апостол Павел пишет, что «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». То есть человек, какое-то время он шел за Богом, служил Богу, но потом наступил какой-то момент, когда он остановился, и его стало привлекать вот этот блеск, блеск вот этого металла желтого. И он оставляет служение Богу и идет за этим блеском. И дал бы Бог нам, чтобы мы с вами не были серебролюбивы, чтобы мы с вами не были корыстолюбивы, чтобы действительно ну, желание у нас было того, чтобы прославить нашего Бога. Ведь подумавши, что мы с вами имеем в этом мире, в котором мы живем, кто-то беднее из нас, кто-то богаче, у кого-то там есть 10 тысяч гривен, у кого-то там 100 гривен. Но когда мы возьмем эти гривны там, или доллары в руки, и мы посмотрим на них, ну, по существу это ничто. Они сегодня есть, а завтра они исчезнут. И поэтому Господь учит нас и говорит, что ну, собирайте сокровища себе в другом месте. Это все, что мы имеем, оно рано или поздно исчезнет, оно пойдет прахом. Но если мы собираем там, на небе, сокровища, когда мы в Боге богатеем, это сокровище, оно никогда не перестанет, оно не пройдет. И четвертая почва – это добрая почва, на которую упало семя и принесло плод. Таковы люди, которые обращаются к Богу, служат Богу, идут за Богом, подражают Богу. И апостол Павел, он говорит, ну, подражайте мне, как я Богу, как я Иисусу подражаю, так вы подражайте мне. Служите Господу не с развлечением, ну, так, как хочет Он. Идите за Ним, и это будет добрая почва. И во втором послании Петра, ну, называется там «Лестница Петра», то вы, прилагая ему все старание, покажите в вере вашей добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание терпение, терпение благочестие братолюбие любовь. Если это у вас будет есть, то вы не останетесь без плода. А в ком нет всего, написано, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. И Петр, он учит и говорит, что ну, посему я буду более и более стараться напоминать об этом вам, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Но мы с вами, как люди забывчивые, мы нуждаемся в том, чтобы нам напоминали о чем-то важном. И это важно, когда мы с вами вот собираемся в воскресенье для того, чтобы слушать, читать Слово Божье. И мы бы могли подумать, могли бы так рассуждать. Ну, мы могли бы и дома почитать, могли бы и дома порассуждать. Но есть еще один принцип. Господь хочет того, чтобы мы вместе собирались. Господь этого хочет. И для чего Он хочет? Ну, мы не знаем. Но Он так захотел. Он является нашим Господом, нашим Господином, можно сказать, нашим хозяином. И то, что Он говорит, это должно быть важным для нас. И если это не важно для человека, то, что говорит Иисус, но опять мы можем, или вы, если для вас Слово Божье не так важно, ну, размышлять, какой категории я принадлежу, какой почве я принадлежу. И, конечно же, я думаю, мы как верующие люди, каждый из нас, ну, мы хотим принести плод, какой-то плод в своей жизни, чтобы этим плодом прославить Бога. И когда мы говорим о плоде Духа, как об одном, мы читаем, что это любовь, радость, мир. Это то, что Господь хочет, чтобы у нас с вами прорастало. Это в первую очередь. Это такие божественные качества, которые Господь дает, и хочет, чтобы этот плод, он был, пребывал в нашей жизни. И дальше еще шесть плод, как бы таких долек, которые есть в этом плоде, которые должны быть в нашей жизни. Дальше это первая притча, о которой говорит Иисус, и мы видим, что ну, 25%, да? 25% из всех этих земель, вот, которые приносят плод для нашего Господа, для Царства Бога. И дальше мы читаем другую историю, другую притчу. Это то, что тоже могло бы быть как бы в жизни, и читаем о том, что вышел сеятель сеять, и он посеял, и потом вышел другой, он посеял плевел, и взошло то и другое. И опять это для нас, ну, у нас должно быть понимание, что церковь – это не идеальное место по существу своему, что в церкви могут находиться разные люди. В любой церкви могут находиться разные люди. Как в нашей, так и в другой, в любой евангельской церкви могут находиться разные люди. И мы читаем, что это сыны лукавого. Это люди, которые не возрождены, которые не знают Бога. И они растут вместе. Растет пшеница, растут плевелы. И на первый взгляд смотришь, ты ну, не отличишь, где пшеница, где плевелы. И вот, как мы уже читали в Деяниях, в 20 главе, вот лютые волки. Ну, апостол тоже не знал, кто из них лютые волки. Если бы он знал, ну, он бы мог сказать, ну, позвал бы братьев, сказать, братья, там, ага, там вот тут. Это лютые волки. Я уйду, но вы будете знать, что это лютые волки, которые не будут щадить вас, вот, которые принесут различные учения ложные. И вы... Нет, апостол Павел тоже этого не знал. Мы читаем о том, что и ангелы Божии, они не знают, в принципе, кто мы есть, что у нас внутри. Один только Господь. И Господь, он говорит, что ну, только в конце, когда придет полнота времен, то... Только тогда узнаете, кто есть кто. Только тогда. Мы, конечно, в какой-то степени мы можем по жизни ли человека, который с нами идет за Господом, мы можем определять, ну, да, по каким-то плодам его жизни, мы можем определять, да, этот человек любит Бога, мы не должны там, я не хочу сказать, что мы должны там подозревать там друг друга. Интересно. Нет, все-таки, если человек говорит, что он верит Богу, если он любит Бога, мы с вами принимаем его как брата, как сестру. Но при этом, опять-таки, я говорю, что мы не знаем, что в нем, что в нем внутри. И если кто-то там начнет говорить, что я знаю, что в сердце этого человека, что это там нечестивый, там, опять-таки, мы это можем только определить по каким-то внешним признакам. Но иногда внешние признаки, они не совсем правильно отображают реальность приходящего. Дальше мы еще посмотрим еще 5 притч, о которых говорил Иисус. Иную притчу сказал им: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И, тоже я читал одно толкование, что этой притчи, что закваска – это как бы церковь, которая заквашивает этот мир, Евангелие распространяется в этом мире, приносит плод для Царства Бога. Но я как-то другое толкование слышал этой притчи, что, и я больше склонен к этому толкованию, что закваска, она всегда символизировала собой грех. Когда мы читаем именно Писание, она символизирует собой грех. И поэтому здесь говорится о том, что что-то будет происходить. Что-то будет происходить, что грех, он будет распространяться. Грех будет, он будет умножаться. И Царство Небесное подобно закваске. Да. Царство Небесное, когда мы царство, о подобии каком-то, не с грехом, я не знаю. Я больше склонен к тому, что именно не то, что Царство Небесное подобно с грехом. Вы больше рассматриваете, что это распространение именно Евангелия в этом мире, Царство Небесное подобно закваске, которую... Тут объясняется, Царство Небесное подобно закваске, не закваске, а закваске, которую женщина... То, что что-то происходит именно... в жизни этой женщины, женщина положила эту закваску в 3 меры муки и начинала все бродить, все начало подниматься. Хорошо, мы не будем, если просто я говорю, что есть одно мнение, которое говорится о том, что это говорится о том, что закваска – это как распространение Евангелия в этом мире, и второе понимание о том, что закваска – это как распространение греха. Поэтому пусть Бог даст нам мудрости, как понимать это. И опять-таки, я на 100% не могу прийти к тому или к такому заключению. Но больше я склонен к тому, что под закваской в этом понимании говорится о негативном, о чем-то... в этом случае, да. Потом... Так, сейчас я потерялся. «Все сие Иисус говорил притчами, и без притчи не говорил. Да сбудется реченное через пророков, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное создание мира». Иисус учит через притчи. «Еще подобно Царству Небесному, небесное сокровище, скрытое на поле, которое нашедший человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то». И в данном случае мы понимаем, что, как я понимаю, и также читал толкование, что сокровище, о котором здесь говорится, это есть израильский народ. Израильский народ и Господь, он ради народа своего, он оставляет славу неба. Он идет в этот мир, он живет среди народа своего, он учит. И этот народ, он для него как сокровище какое-то. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин». И эта притча, она очень похожа на вот эту сокровище на поле, но тоже ну, больше всего здесь уже говорится не об израильском народе, а о церкви. О церкви как в этом мире. И ради этой церкви наш Господь, опять-таки, Он оставляет все. Нам с вами не нужно что-то там продавать для того, чтобы мы могли там обрести там, Царство Небесное, чтобы мы могли благорасположение Бога в нашей жизни, чтобы это было. Нам этого не нужно. Но здесь смысл этой притчи, я так усматриваю, что говорится о церкви, что Господь, Он ради нас, ради церкви своей, Он все почел за ничто, чтобы нас приобрести. Он все расточил, чтобы нас приобрести себе. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. И здесь Иисус, Он объясняет эту притчу, и Он говорит, что ну, так будет в конце. Так будет в конце, и когда придет полнота времени, вот, то явится, когда тогда и откроется действительно, кто есть кто. Кто есть каменистая там почва, кто есть посеянная в тернии, кто есть добрая, кто при дороге. Все это откроется в свое время. Это будет в конце. Так и при кончине века изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, да, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свое новое и старое. Он говорит, что ну, книжники всякие могут быть, поэтому очень важно, чтобы то, что вы уже слышали, и то, что сейчас слышите, чтобы это пребывало у вас. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда и пришед в отечество свое, учил в синагогах. И здесь мы сталкиваемся в жизни с Иисусом, с его жизнью, и он приходит, можно сказать, к себе на родину, он учит, и люди, которые слушают его, они удивляются. Они как бы спрашивают, откуда это у него? Что это у него? Немножко раньше, в 12 главе, мы тоже видели, какие взаимоотношения в семье были у Иисуса. Вот 12 глава в конце. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Ну и вообще, когда мы рассматриваем вот, семью Иисуса Христа, ну не все так было гладко. Может, мы и не замечаем этого, вот когда читаем Евангелие, но не все было так хорошо. Мы читаем в 7 главе Евангелия от Иоанна то, что братья, они не верили Иисусу. Они говорят, ну пойди, выйди отсюда, пойди в Иудею, выйди за Галилею, пойди в Иудею, чтобы и ученики поверили. Потому что ну, никто не делает чего-то в тайне. Ну, пойди. И они это говорили лишь потому, что они не верили. Мы читаем в другом месте, когда Иисус, Он тоже был среди народа, вот, и вот пришли матери, братья, Его хотели взять. Но какова причина была в этом, что они хотели взять? Ну, им сказали, что Он вышел из себя. Им сказали, что ну, ваш брат, он обезумел, что-то с ним не то, пойдите, заберите его. И мы можем усматривать то, что ну, не все было так хорошо в семье и в жизни Иисуса Христа. Что братья, вот мы, опять-таки мы смотрим, читаем, что у Иисуса были родные братья, были родные сестры. И мы понимаем, что ну, о вечной девственности Марии ну, не может быть и речи. Вот. Мы видим, что это обычные люди, которые жили с Иисусом Христом, с Иисусом, и которые не верили Ему. Но как поступал Иисус по отношению к ним? Мы видим, что Он ну, не давил на них. Он предоставлял определенный какой-то выбор для них. Ну, вы живете. Он не говорил, что ну, я же Мессия. Он бы мог сказать, мама, ну ты ведь помнишь все, что тебе было сказано. Скажи братьям, скажи сыновьям своим, что я ведь тот, который послал Бог. Я от Бога шел. Мы не видим, чтобы это происходило. Но мы видим, что они не принимают. Они не принимают. И в то же самое время Иисус говорит, ну, кто матери и братья мои? Он говорит, что те, кто слушает Слово Божие, исполняют Слово Божие. Вот это братья и сестры мои, говорит Иисус. Вот это те люди, которые... И он говорит о духовной семье, которая намного важнее нашей жизни по существу, потому что это связано с вечностью, это там, где мы будем всегда. Я не говорю о том, что мы должны забыть своих домашних и не должны заботиться о них, нет. Все это на своем месте, и Слово Божье об этом учит, и говорится, что кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. Но мы должны понимать, что в семье, в нашей семье, как и тогда, не все может происходить гладко, не все может происходить так, как нам хочется. Может что-то быть не так, как мы бы хотели. Но в то же самое время мы видим дальше, что когда прошло время, и Господь воскрес, мы читаем, что Его братья и матери, они молились с учениками. Мы читаем о том, что один из братьев, это сын Марии, он стал апостолом. Вот, один из них стал служителем. За других как-то ничего не говорится. Но мы читаем о том, что все-таки пришло время, когда жизнь этих людей, она изменилась. И Господь не давил на них. Он предоставил им возможность какого-то выбора в их жизни. Как им идти, как им дальше быть. И эти люди, которых коснулся Дух Святой, они в свое время обратились к Богу, они последовали за Богом. И тот, на которого они думали, он, наверное, безумствует, что он говорит, но пришло время, когда они стали называть его Господом. Они стали называть Господом своей жизни. Они поверили в Него. В нашей жизни мы тоже, наши родные, мы читаем, что враги человеку домашние его. Вот. В нашей жизни также. Очень часто наши близкие, они не понимают нас, они не принимают нас. Ну, что нам в такой ситуации делать? Что мы можем делать по отношению к своим близким? Все, что мы уже могли сказать, мы им сказали. Все, что можно было бы, можно сказать, сделать. Ну, вряд ли мы все, что могли сделать, сделали. Но многое мы сделали. Ну, что теперь? Теперь это время ожидания. Это время терпения, когда мы можем ждать то, что только и понимать то, что только один Господь, Он может изменить жизнь этого человека. И должно понимание, что нет, не я, я не могу. Я не могу. Можно заставить там человека ходить там в собрание. Там, я там, там, да, я там Яну там свою бужу каждое воскресенье, давай вставай, не раздражай меня, мне надоело тебя будить по нескольку раз за 5 минут, надо вставать уже. Да, мы в какой-то степени, заставляем, но я понимаю, что я не могу с нее сделать дочерью царя. Я ей рассказываю о любви Бога, люблю ее, снисхожу. Конечно же, я ее там ругаю, это не без того. Вот, нервничаю, это тоже не без того. Но я понимаю, что мне бы хотелось, чтобы я мог бы увидеть, что она идет за Богом. Мне бы хотелось увидеть ее человеком, который говорится, четвертое. Я думаю, у вас такое же желание. Это нормально, это праведное такое желание. Четвертая почва, которая принесла плод для Господа. Мне бы хотелось видеть, что мои дети, они сами знают, что, может быть, однажды они проснутся, а папа спит, и они там, папа, вставай, поехали. Мне бы хотелось, поехали на служение. Мне бы хотелось, конечно, дождаться бы этого, увидеть этого. Хотелось бы, чтобы они сами сказали, папа, давай помолимся с тобой, или давай почитаем там Слово Божье. Мне бы хотелось этого. Я думаю, и вы того хотите, потому что это нормальное желание нас, как детей Божьих. Мы хотим, чтобы наши близкие, они шли за Богом, чтобы они не были, даже если они знают Бога, чтобы они не были как Лот, чтобы они не были как вот это семя, которое выросло в тернии, и желание их было только вот этот мир. Не хотелось бы этого, но хотелось, чтобы они принесли плод. Пусть и Бог нас благословит, чтобы действительно, по отношению к нашим близким, мы могли иметь правильный подход, чтобы наши взаимоотношения, они были только во благо, чтобы на добро, не на разрушение. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты оставил нам слово свое, с которого мы можем учиться. И некоторые моменты для нас, они непонятны, но мы нуждаемся в том, чтобы Ты, Святой Дух, наставлял каждого из нас, чтобы Ты преображал нас в образ Иисуса, чтобы Твое Слово, оно пребывало в нас и приносило плод для Твоего Царства. Нам хочется быть этой доброй почвой, которая приносит плод в 30, в 60, в 100 раз. Господь, мы хотим, чтобы наши близкие были таковыми, и мы просим за них, чтобы Ты изменил их жизнь и привлек их к себе. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.